7 уцелевших космических кораблей двумя группами летели прочь от Солнца. В одну группу входили 5 кораблей, естественный отбор и его недавние преследователи. Другую составляли Квант и Бронзовый век. 2 мини-флота находились на разных концах Солнечной системы и, двигаясь практически в противоположных направлениях, все больше удалялись друг от друга. Когда Джан Бэйхай на естественном отборе выслушал доклад об уничтожении флота, выражение его лица не изменилось. С невозмутимым взором он негромко сказал: «Плотный строй — непростительная ошибка. Все остальное — ее неизбежное следствие». «Товарищи», — обратился он к 5 капитанам и выстроившимся 3 ярусами офицерам и рядовым, «я называю вас этим древним словом потому, что хочу, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, мы стали единомышленниками. Каждый из вас обязан понимать ситуацию и представлять себе наше будущее. Товарищи, обратной дороги нет». И в самом деле, вернуться они не могли. Капля, разметавшая объединенный флот, оставалась где-то в Солнечной системе, а через 3 года появится еще 9. Родина беглецов превратилась в западню. Согласно получаемым сведениям, человеческой цивилизации настанет конец еще до прибытия основного флота Трисоляриса. До судного дня оставалось совсем мало времени. На долю 5 кораблей выпала ответственность нести цивилизацию людей в будущее. Но они были способны лишь лететь вперед, в глубины космоса. Корабли навсегда станут их домом, а космос — местом их упокоения. Все вместе 5500 человек экипажа мало чем отличались от младенца, у которого отрезали пуповину и безжалостно швырнули в пучину космоса. И подобно младенцу, им оставалось только плакать. Но в глазах Джан Бэйхая горела стальная воля. Она помогла экипажу удержать строй и выправку. Детям, выброшенным в безбрежную ночь, прежде всего нужен отец. Теперь, вслед за Дунфан Яньсюй, они нашли отца в лице солдата давно ушедших времен. Джан Бэйхай продолжил: «Мы навсегда останемся частью человечества. Но теперь мы независимое общество, и нам предстоит избавиться от психологической зависимости от Земли. Первым делом нужно выбрать имя для нашего нового мира». «Мы — дети Земли. Может статься, мы единственные наследники земной цивилизации. Давайте назовем себя «Звездолёты Земли», — предложила Дунфан Яньсюй. «Превосходное имя», — одобрительно кивнул Джан Бэйхай, затем повернулся к строю. «С этой минуты мы все граждане звездолетов Земли. Возможно, с этого момента начинается история второй цивилизации людей. Нам предстоит много работы, поэтому теперь я прошу вас вернуться на рабочие места». 2 голографических строя военнослужащих мигнули и погасли, а команда естественного отбора начала разлетаться в разных направлениях. «Сэр, следует ли нашим кораблям сблизиться?» — спросил капитан глубокого космоса. Капитаны не исчезли вместе с голограммами. Джан Бэйхай твердо покачал головой. «В этом нет необходимости. На данный момент вы находитесь в 200 000 километров от естественного отбора. Это не так уж и далеко, но для маневра потребуется расход ядерного топлива. Наше выживание зиждется на энергии, а ее у нас мало. Необходимо экономить. Я понимаю, что кроме нас в этой части космоса нет людей, и нам хочется быть вместе. Но 200 000 километров — это достаточно близко. С этой минуты нам следует мыслить категориями далекого будущего». «Это так. Нужно задумываться о будущем», — тихо повторила Дунфан Яньсюй, устремив глаза куда-то вдаль. Казалось, она смотрит в грядущее. Джан Бэйхай продолжил. «Следует немедленно созвать ассамблею граждан, чтобы определиться с основными вопросами. А потом, как можно скорее, положим большую часть экипажа в анабиоз, чтобы перевести систему жизнеобеспечения на минимальную мощность. Что бы теперь ни случилось, история звездолетов Земли начала отсчет». И снова на него глянули с той стороны глаза его отца, словно два всепроникающих светоча из-за края Вселенной. Джан Бэйхай ощутил этот взгляд и глубоко в душе ответил. «Нет, папа, вам рано на покой. Работа не закончена. Она началась снова».